Глава 14. Выключаю диктофон и лежу, уставившись в тот самый потолок, который с невероятной точностью вычислила Нацуми. В свете фактов, которые она мне преподнесла, возникает несколько вопросов. И самый главный из них не про Юрику, которая оказывается Арису, а про саму Нацуми. Если эти данные являются не то чтобы даже засекреченными, а скорее в закрытом доступе, то получить к ним доступ Нацуми могла только взломав базу данных полиции, например, или если у нее есть пароль и логин для такого доступа. Кто, говорите, у нее папа? Сразу вспоминается тот случай в караоке, когда парни в кожаных куртках, едва бросив на нее взгляд, тут же умились оттуда. Еще и доброго вечера пожелали. Когда я тут ее про себя королевой Улья называл или там в телефоне назвал Apex Predator, это наполовину в шутку, так как она у нас уверена в себе, как крупная и опытная касатка в океане, твердо уверенная в том, что никто вокруг не осмелится причинить ей вред. Тогда я списывал эту уверенность на девичью наивность, неопытность девушки, которая жизни не видела и пороху не нюхала. Однако, может быть, что за этим поведением стоит что-то большее, чем просто незнание. Тем более, как показывает практика, Нацуми Тян все знает. Быстро пробежав по всем фактам и построив несколько догадок, я понимаю, что информации недостаточно. Существует несколько объяснений тому, что происходит, и самые близкие к лезвию Акама, если не считать случайных совпадений, это, например, то, что Нацуми – дочь высокопоставленного офицера сил правопорядка или же такого же высокопоставленного функционера якудзы. Оба варианта дают ей возможность чувствовать себя в безопасности на улице и в школе, а также иметь доступ к закрытой информации. Большего я из доступных мне фактов не выжму, а потому строить догадки бессмысленно. Да и потом – не хочет человек говорить о своей семье и ее право. Будем уважать право Нацуми на мелкие тайны и секретики. Постановив право одноклассницы на тайну приватной жизни, я вернулся мыслями к Юрико. Сегодня я увидел ее с другой стороны. Какая же она на самом деле? Сперва кажется, что она простая и веселая девчонка. Такое первое впечатление. Обычная лучезарно улыбающаяся девушка, позитивная и легкая на подъем, не осуждающая никого и ничего, готовая всегда помочь, немного позерка, но не так, чтобы слишком. Такая, знаете, Алиса Селезнева. Кстати, Арису – это транскрипция имени Алиса на японский. Всем ребятам пример всегда добрая, веселая и готовая выручить. Но это только с первого взгляда. После того, как она стала предлагать все новые планы по завоеванию местного Олимпа и выхода в финал шоу, стало понятно, что она не такая. Какая тут Алиса Селезнева с ее моральным компасом и вселенской наивностью девочки из будущего? Нет, тут скорее девочка-волчица, которая совершенно точно знает, с какой стороны у бутерброда кусок колбасы. Циничная и опытная ветеран многих битв за статус, ровня самой Нацуми, которая даже через экран телевизора чувствует конкуренцию. Интриганка, знающая, как именно работает человеческий разум в самых его худших и отвратительных вариациях. Нет, Алиса Селезнева никогда бы не придумала схему «давай надуем Кенту через соломинку», чтобы он большой стал и страшный, а под его знаменем и сами проскочим. И уж тем более невинная девушка из советских сказок Кира Булычева не знала бы столько о сексе и его влиянии на общественное сознание, а Юрико знает. Более того, предполагает о людях худшее, то есть считает, что никто не подумает о парне и девушке, которые стонали в раздевалке, что, допустим, девушка ногу потянула, а парень помогал ей. Нет, все сразу же решат, что с сексом трахались, и предполагают, что микрофоны и в душевой стоят, и реакцию нашего маленького круга просчитывает. В общем, второй из той личности Юрико – это не Алиса, а скорее Медея, которая не собирается верить никому на слово, а получив возможность действовать, действует без колебаний. и наивная девочка из прекрасного далека с ее распахнутыми от удивления глазами – всего лишь маска, которая помогает ей выжить и обрести союзников. И это еще не все. Во время нашего совместного времяпрепровождения, которое из блефа и обмана вдруг превратилось в real deal, стало понятно, что имя Дэя всего лишь маска, под ней девушка, которая жутко устала держать себя в рамках и контролировать окружение. Если до информации от Нацуми это было не так ясно, то сейчас все стало понятным. Девушка была вынуждена сменить имя и фамилию, сменить место жительства и учебы, друзей и знакомых, которые наверняка отвернулись от нее сразу же, как вся история с ее отцом выплыла наружу. Круговая оборона. Жила у родственников, скорее всего. Родственники тоже были не в восторге. Наверняка далекие те, которых, будучи богатым, ее отец не жаловал, иначе тоже под раздачу полиции попали бы. Достаточно далекие, чтобы не иметь преференции от финансовой пирамиды, а значит, не то чтобы испытывающие благодарность к отцу Юрико. Однако родная кровь – это родная кровь, да еще, скорее всего, китайская школа Феникса. Поменяли ей фамилию, но не Джао, а Ли. Тоже китаянка, но не родственница. Хм, все вроде сходится. Получается, мама у нее из Джао, скорее всего, так как китайские кланы живут особняком и в силу гордости денег у миллиардера не брали, то и остались от скандала в стороне. Вот как много всего в Юрике намешалось. Школа Феникса, дочка миллиардера-мошенника и девушка, которая мне нравится. Там в душевой я понял, какая она глубоко внутри. Одинокая и напуганная, но не показывающая этого, потому что жизнь научила ее никогда не показывать свои слабости. Впрочем, может быть, я вот лежу тут и все себе надумываю. Хорошо. А какие цели могут быть у Юрико на шоу? Вряд ли она серьезно полагает, что останется неузнанной до самого финала, или что этот самый финал выиграет и кучу денег на рекламных контрактах заработает. Даже если бы и дали выиграть, никто и никогда не заключит с дочерью мошенника рекламный контракт. Никто не захочет, чтобы лицо Юрико красовалось на плакатах с их товаром или услугой, и она не может этого не понимать. Она девочка-волчица, она знает это и предполагает худшее в человеке. Что же тогда она забыла на этом шоу? Каковы ее истинные цели? И касается ли это меня? Или мне следует признать из-за Юрико право на тайну личной жизни и не задаваться вопросами? Нет, право у нее есть, но перестать делать логические выводы и умозаключения я попросту не могу. Как говаривал дворник на Малой Арнаутской после того, как его попросили сбрить бороду, ибо уж очень на дедушку Ренина похож, «Положим, бороденку я сбрею, а куда мыслишки девать прикажете?» «Кента!» — раздается рядом тихий шепот. Поднимаю голову. Из-за полога на соседней полке выглядывает смущенная мордочка Мико. «Ну, наконец-то! А то я уж думал, что до завтра толком не поговорим, а завтра все кувырком пойдет. Знаю я, то есть предполагаю, но очень удивлюсь, если не пойдет. Всегда идет!» «Да, Микотян!» — отвечаю я, стараясь не спугнуть ее. Это как общаться с детьми или маленькими зверушками. Присядьте, говорите медленно и спокойно, не издавайте громких звуков и не делайте резких движений. «Кента, ты меня извини. Не знаю, что на меня нашло», — говорит Мико. «Я так себя обычно не веду». «Да все в порядке», — отвечаю я, приставая и опираясь на локоть. «Все в полном порядке. Я не обижаюсь на тебя». «А я на тебя немного обиделась», — говорит Мико и отводит глаза в сторону. «Как-то ты быстро и с Сорой-тян, и с Юрико, и даже с твоей тренершей шоколадкой». «Стечение обстоятельств», — чешу в затылке, я понимаю, что не могу рассказать о заговоре и прочих интригах мадридского двора, которые тут Юрико развела. «Я понимаю, что не могу ничего требовать», — продолжает она, — «но ты же не забудешь о своем обещании». «Никогда». «Единственный верный ответ. Всегда и никогда. Надо только не перепутать». «Будешь меня любить? Всегда. Забудешь меня? Никогда. Так и есть. Люблю и не забываю. Всех. Всегда». «Хорошо», — говорит Мико и немного успокаивается. «А то я волновалась. Ты же понимаешь, что это все узнают?» «Понимаю», — киваю я. «Мы же на шоу, черт возьми, а не в подводной лодке, хотя порой можно и перепутать. Тесные кубрики, куча проводов везде. Не видим солнца вот уже несколько дней, и одни и те же лица вокруг». «Мне страшно», — признается Мико. «То есть у меня были уже отношения и... Но вот так, чтобы все узнали...» «Это страшно только если думать об этом как о чем-то страшном. Вот, например, Бьянка-сан. Она это все использовала себе в пользу и теперь очень богатая и популярная». «Но я не хочу, как Бьянка. Никто и не заставляет. Я просто показываю, что ничего страшного тут нет. Кроме того, если кого тут и винить, так это меня. Воспользовался слабостью девушки и коварно соблазнил ее». Фыркает Мика, уронив лицо в подушку, и начинает смеяться. Прямо-таки катается по кровати. «Я, конечно, рад, что развеселил ее наконец, но природа этого смеха мне не ясна, и есть такое смутное ощущение, что эта самая природа обидная, будто я не могу девушку соблазнить коварно». «Ха-ха-ха!» — прорывается смех через подушку. «Я, кстати, не понимаю, над чем ты смеешься», — говорю я, выждав, пока Мика отсмеется и, наконец, снова поднимет голову. «И...» Своим неосторожным высказыванием я спровоцировал новую волну истерического хохота. Не предполагал, что Мика может так хохотать. «Извини, Кента», — говорит она, наконец перестав хрюкать в подушку. «Это у меня истерика, наверное. Просто смешно звучит». «Что именно смешно, хмурюсь я? Ничего смешного. В общем-то, так и было. Ты зашла в душевую, а я на тебя накинулся и... А-ха! Заливается Мика, и я закатываю глаза. В самом деле, что ее не устраивает в этой версии? Все же нормально, и с нее вину за происшедшее снимает. «Все-все», — говорит она, утирая слезы из глаз. «Все, больше не буду, извини, коварный соблазнитель». И все начинается снова. Я вздыхаю и терпеливо жду, пока девушка угомонится, радуясь, что Нобуа с нами нет. Не дали бы мы ему поспать, да. «В чем причина столь истерического смеха, барышня?» Спрашиваю я, когда последние смешки покинули легкие Мико, и она утерла слезы и приняла серьезное выражение лица. «Позвольте поинтересоваться». «Ты уж извини, Кента, но из тебя коварный соблазнитель как... Ну, несовместимо это». «Да ты раз пять спрашивал, ты точно уверена, и мы можем прекратить? Какой коварный соблазнитель так делает?» «Коварный соблазнитель, который чтит уголовный кодекс, осторожно предполагаю я, и который ценит свободу воли и соблазняет коварно на уровне подсознания». «Прекрати, я не могу выше смеяться, живот болит», — говорит Мико, — «хватит». «Не вижу ничего смешного». «Ну хорошо, это смешно, признаю», — вздыхаю я. «Но лучше будет, если ты будешь придерживаться именно этой версии. Не обязательно коварно соблазнила, скорее, он меня загипнотизировал или там странное чувство, которому я не могла противиться. Это и кинематографично, и правдоподобно». «Хорошо», — кивает Мико, «хотя мне, честно говоря, все равно. Мне совсем другое нужно и плевать, что остальные скажут. Вот из-за таких слухов и людей, которые им верят, моя сестра и ушла». «Ненавижу этих сволочей! Всех!» «Понимаю!» — взглядом напоминаю ей, что даже в спальне нас наверняка пишут. Уверен, что и камеры тут есть. «Ну ладно», — говорит она спустя некоторое время. «Спасибо, что рассмешил меня». «Поверь, это ненарочно», — ворчу я. «Я могу быть коварным соблазнителем». «Угу, в следующей жизни. Слишком ты мягок и деликатен», — говорит Мика и грустнеет. «Наверное, поэтому я и...» «Потому что ты мягкий, но в то же время можешь постоять за себя. Ты меня поймешь. Так что я подумала, что... Ну, что нельзя нам друг друга потерять. Пока». Она обозначает взглядом что-то вроде «пока контракт не исполнен, и все мои враги не легли в сырую землю, а их дома не сожжены дотла, а их города не отданы на разграбление и не засыпаны солью. Кто я такой, чтобы спорить с девушкой?» Киваю в ответ, получая полный удовлетворение взгляд. «Спокойной ночи», — говорит она и опускает полок. «Завтра долгий день». «Спокойной ночи», — отвечаю я. «Сладких снов». «Сегодня у нас особый день», — говорит Шика-сан. «Надеюсь, что это все же Шика-сан, потому что опознать ее не удается. Она не только в медицинской маске и черных очках, но еще и с прозрачным пластиковым экраном перед лицом. Лица, кстати, вообще не видно. Интересно, что практически все сотрудники студии такие же носить стали. Мы тут как чумной барак стали. Кругом медицинские маски и пластиковые экраны. «Тем не менее, я хочу сделать заявление», — продолжает Шика, глядя в наши заспанные физиономии. «Во-первых, администрация установила дополнительные две душевые кабинки для девочек и для мальчиков отдельно. Кабинки установлены одна рядом с комнатами девочек и вторая в кладовой инвентаря. Принятие душа в таких кабинках строго по половому признаку». «Ура!» – раздается чей-то голос, но на обладательницу голоса сразу же шикнули, заставив замолчать. «Второе. Открыта еще одна комната для проживания мальчиков», — говорит Шикасан. «Нобуакун, можешь воспользоваться ею, раз уж ты не можешь спать в старой». «Спасибо, Шикасан», — склоняется в глубоком поклоне Нобуа. «Больше не спи на диване в гостиной, ночью тут технические работы проводят», — добавляет Шика, и Нобуа еще раз кланяется и просит извинить за доставленные неудобства. «И третье. В связи с эпидемией свиного гриппа в стране нами было принято решение раздать участникам шоу противозачаточные препараты. Просьба внимательно ознакомиться с инструкцией и следовать графику приема без пропусков». «Это правильно», — говорит Эйка и косится на меня. «А то тут как чихнешь, так и забеременеешь». «А экраны как у вас нам раздадут или продолжат Кенту Куна на нас тестировать?» — поднимает руку Кимика. «Какие тебе экраны, дура, силу воли применяй», – ворчит Дездемона. «Просто не спи ни с кем, и все». «Если на силе воли, то я долго не продержусь», – говорит Кимика. «У Ерика ее вон как много, и то не сдюжила. Выдайте нам экраны и маски». «И очки темные, я в них круто выгляжу», – скалит зубы Эйка. «Поздно», – раздается голос, и все смолкают. «Юрико». «Вы просто не сможете этому сопротивляться. Это сильнее вас», — говорит она речитативом старого солдата с посттравматическим синдромом и флешбэками в духе «Джонни, я не чувствую ног! Я не чувствую ног! Это потому, что у тебя их нет, дружище!» Этот голос человека, который повидал в жизни всякого дерьма. «Это всегда будет с вами», — продолжает она и поднимает голову. В ее глазах блестит веселый свет. «Я даже рада этому. Поддайтесь искушению. Все равно вы не в силах преодолеть его». Она снова опускает голову, и в гостиной наступает гнетущая тишина. «А можно мне два экрана?» — звучит голос Кимика. «Потому что мне все труднее сопротивляться».